We want to do this next tune for you. Ответит лишь дождь, берегись, грядет брос, персовый передос. Логово техноком, нелегальный танцпром. Норовит придавить сапогами закон. Эй, бро, про финал не вникай, если наверняка. Проповеду кипкам, не повиснут замкам. На врата души храм, сильный змей, ураборос. Дай свободу ногам. Этот скам, тем сестренкам по звездам на рейвых орам. Лучше пусть по дворам, в бильярдах игра. В караоке под стопкой 40 помирать. Если кто-то не согласен свою печень терзать. Кому светит турса, мы же полезай в автозак. Полусайм фейса, нихуя не сказав. Что ты сможешь левым рамсом по судам доказать. Да нам искренне жаль, но возможен пожар. Нам плевать, что вы будете там возражать. Ваш уродливый жанр, не культура, а шлак. Никакой безотделье, недостойный угла. Но пока у кипящих колонки толпа. Черный топи, все топчут и клубы по швам. Есть у нас часа два до начала оплат. Не конденция сгореть, капитально дотла. Время против нас. Просто наша культура хоть темна, но все же чиста. И басу мы качает даже под арестом. На серые маневры выслали приказ. Ценим мгновение рейва, время против нас, время против нас. Просто наша культура хоть темна, но все же чиста. И басу мы качает даже под арестом. На серые маневры выслали приказ. Ценим мгновение рейва, время против нас, время против нас. Просто наша культура хоть темна, но все же чиста. И басу мы качает даже под арестом. На серые маневры выслали приказ. Ценим мгновение рейва, время против нас, время против нас. Время против нас.